Глава 18. Ровно в 7 вечера ко входу на один из питерских стадионов подъехали две автомашины. Черная Audi A4 и серая девятка. Дверцы их распахнулись почти синхронно. Вышедшие из машин водители тоже почти синхронно огляделись и направились друг к другу. «Вечер добрый», — сказал один, не вынимая правую руку из кармана. «Добрый», — согласился второй. Примерно одного возраста и одного телосложения, мужественные лица, темные, почти сросшиеся брови. Но у того, что приехал на Ауди, светлый ежик и серые глаза, а у хозяина девятки ежик черный и глаза карие. «А я вот без ствола приехал», — чуть усмехнулся блондин. Брюнет вынул руку из кармана, тоже усмехнулся. «И мальчики твои в джипе тоже без?» «Увы, нет», — блондин пожал плечами. «Но все они с лицензиями, можешь не проверять». «А у твоих, конечно, служебная?» Он кивнул на сизую «Волгу», появившуюся на месте встречи чуточку раньше «Ауди», но немного позже японского джипа. В отличие от последнего, стекла «Волги» не были тонированы, и нетрудно было заметить, что она плотно укомплектована крепкими ребятами в полной боевой экипировке. «Разумеется», — сухо ответил брюнет. «К делу?» «Момент», — блондин достал маленький приборчик и включил его. Разумно согласился брюнет, извлек приборчик покрупнее, но аналогичного назначения, запустил и сунул обратно в карман. «Никаких доказательств я тебе предоставлять не буду», — сказал он. «Только информация. Устраивает?» «Вполне», — кивнул блондин. «Знаю, что за базар отвечаете. Я с вашим ведомством уже работал». «Не с нашим», — уточнил брюнет. «Это другое управление». «Я в вашей иерархии не разбираюсь», — качнул головой блондин. «Но профессионализму вполне доверяю. Кроме информации, у тебя наверняка есть и конкретные предложения». «Есть», — согласился брюнет. «Но если не интересно, могу ограничиться только именем». «Я же сказал, что доверяю вашему профессионализму», — с некоторым раздражением произнес блондин. «Тем более это сэкономит время моим аналитикам, которых, кстати, тоже натаскивало государство». Сказано было с еле заметным превосходством. «Знаю», — кивнул брюнет. «Скажи спасибо американской демократии». «Клал я на Америку и на демократию», — буркнул блондин. «Давай по делу». «Это все», — закончил брюнет. «Запомнил?» «Да. Но мне это не подходит. Я люблю работать один. На первой фазе. Но за разработку спасибо. А отвлекающий ход просто блеск. Под это можно человек 100 внутрь ввести. Поддержку правоохранительных органов я сам организую. А вот СМИ... Нужны такие, что не струсят пойти против генеральной хозяйской линии. Ну, вы в курсе?» «В курсе», — кивнул брюнет. «Найдем». «Тогда все», — сказал блондин. «Спасибо, не говорю. Все это в ваших интересах, поэтому я вам ничего не должен. Это понятно?» «Да ладно тебе», — усмехнулся брюнет. «Первый раз замужем, что ли?»